можете вы сказать нам, сэр, что такое дух?» «Не знаю», — ответил дух. «Хоть я и сам дух, я не могу сказать вам. Вы спрашиваете об одном определении, а я спрошу о другом. Можете ли вы сказать, что такое человек?» «Нет, не могу». «Я бы сказал, что быть духом хуже. Дух не знает, что он такое и как должен действовать, в особенности такой дух, который не имеет своего места для явления». «Ты мог бы являться в церкви», — посоветовал Эндрю. «При жизни ты был близко знаком с ней». «Я никогда не был внутри», — возразил дух, «а только снаружи. Я сидел на ступеньках и просил подаяния. И скажу тебе, отшельник, эта жизнь была не так уж хороша, какой могла быть. Деревенский люд очень скуп». «Они были бедны», — сказал Эндрю, — «просто нищие. У некоторых и медика лишнего не было, а иной раз и вообще ничего, так что твоя участь была нелегка», — добавил он безжалостно. «Всякая участь тяжела». «Зато есть вознаграждение», — сказал дух. «Быть духом лучше, чем просто мертвым, особенно если учесть, что мертвые попадают в ад. Очень многие живые знают, что как только умрут, то примехонько отправятся в ад. А ты?» «Не знаю, я не был злым, только лентяем». «Ну, для тебя все складывается хорошо. Ты идешь с этими людьми в Оксфорд, и, может быть, тебе там понравится?» «Они говорят, что не могут помешать мне идти, и я им явно неприятен. Но я все равно пойду». «И я тоже. Если они возьмут меня, я всю жизнь мечтал стать солдатом Господа. Из-за этого я и стал отшельником. Святое рвение, возможно, недостаточно ярко горело в моей душе, но все-таки горело. Я всячески старался доказать свою преданность Господу. Годами я смотрел на пламя свечи, отрываясь только для принятия пищи и забот о телесных нуждах. Я ложился спать только тогда, когда у меня не оставалось сил бодрствовать. Случалось, я клевал носом и спаливал брови на свече, а свечи — дорогое удовольствие, нелегко было добывать их. Но я так ни к чему и не пришел. Свечное бдение ничего не дало. Я даже не почувствовал в этом ничего хорошего. Я смотрел на пламя и думал, что сольюсь воедино с падающим листом, с пением птицы, с солнечным лучом и приобрету всю мудрость мира, но ничего такого не случилось. Мне плевать на падение листа, и меня мало беспокоят птицы и их пение. Чего-то не хватало, вероятно, сама идея была неправильной. А те, кто обещал в этом деле успех, были первоклассными лгунами. В конце концов я понял, что меня обманули. Теперь же у меня есть шанс стать настоящим солдатом Господа. Хотя я и трус, и крепости во мне не больше, чем в тростнике, но своим посохом я, надеюсь, смогу нанести парочку крепких ударов, если будет необходимость. Я приложу все старания, чтобы не убегать, как сегодня, когда вам угрожала опасность. «Но не ты один убежал сегодня», — глухо сказал Дункан. «Леди Диана со своим боевым топором и всем прочим тоже удрала». «Но только после того, как все кончилось», — возразил Конрад. «Но ты мне сказал...» «Вы неправильно поняли мои слова. Когда сражение началось, она спешилась, но затем вновь села на Грифона, и они оба сражались. Она топором, а Грифон — когтями и клювом, и только когда безволосые были разбиты и бежали, она улетела».